Женщина же была чрезвычайно привлекательной, она не уступала красной бабочке, а возможно даже превосходила ее по красоте. Если бы здесь был Ван Линь, он сразу же бы узнал ее. В этот момент в пещеру влетел старик, источающий красное сияние, и остановился перед мужчиной и женщиной. Старик выглядел точь-в-точь как тот мерзкий старикашка, подаривший Ван Линю соломенную шляпу, однако это был не он. Постояв некоторое время молча, старик воскликнул: «Цань Фэн!» Сидящий в огненном пруду мужчина сразу же открыл глаза. Сконцентрировав взгляд на старике, он произнес: «Цань Фэн приветствует тебя, предок. Красная бабочка сейчас в тайной комнате. Иди поглоти ее энергию и домены». Голос старика дрогнул. Мужчина сверкнул глазами и переспросил: «Красная бабочка, она ведь любимая дочь Снежного царства». Глаза его насмешливо заблестели. Во время битвы с Цзэнью ее домен жестокости достиг стадии полного завершения. Правда, она сама этого еще не понимает. Так что если ты сейчас поглотишь ее домен, то он станет еще более эффективным. Тебе будет легче достичь Вэньдин. Я потратил так много времени, разыскивая эту девочку», — медленно произнес старик. Мужчина резко поднялся и вышел из пруда. Белый пар обильно шел от его тела. «Мне, старику, немного жаль красную бабочку. Она так много не успела сделать. Но ты ступай скорее», — вздохнул старик. Мужчина улыбнулся. «Предок, каждый раз, когда ты говоришь, что тебе жаль, вспомни, что это все пришельцы. Они не могут вознести славу Чжуцу и еще выше. Никто не может, кроме меня и соученицы». В это время в тайной комнате в расслабляющей медитации сидела красная бабочка. Спустя некоторое время она открыла глаза и прошипела: «Цзэнью, в следующий раз я точно убью тебя. Я сделаю это за тебя», — раздался откуда-то мягкий голос. «Ты кто?» Взгляд красной бабочки забегал по комнате, будто бы из ниоткуда вышел мужчина. Слегка улыбнувшись, он представился: «Меня зовут Цань Фэн». Сказав это, он протянул вперед правую руку. Красная бабочка изменилась в лице. Она подняла руку в магическом жесте и выстрелила лучом красного света. Мужчина покачал головой, насмешливо улыбаясь. Он пальцем погасил луч света и ткнул красную бабочку в лоб. Красная бабочка затряслась всем телом, пытаясь оказать сопротивление, но безуспешно. «Что ты хочешь сделать?» Красная бабочка попыталась взять себя в руки. Цань Фэн посмотрел на нее с нескрываемым коварством и произнес: «Мне нужен твой домен и твои четыре стихии». В этот момент во глубине пещеры снова вздохнул старик. «Как жаль, что существует только один Чжуцуэ». Затем он посмотрел на женщину, сидящую в пруде, и громко сказал: «Лю Мэй». Женщина открыла глаза и посмотрела на старика. Это была Лю Мэй из клана Небесного Дао, Законов Неба. «Ты прошла так много перерождений, побыла во множестве мест, поняла небесные законы. Скажи, ты знаешь человека по имени Ван Линь? Он ученик из секты Хэнью и государства Чжао?» — спросил ее старик. Лю Мэй глубоко задумалась. «Да, у меня есть какие-то воспоминания о нем, но не очень яркие», — наконец сказала она. «Ван Линь и Цзэнью – один и тот же человек». Лю Мэй же ничуть не удивилась. Она лишь покивала в задумчивости. «Раньше я готовил для тебя Чжоуи и его домен страсти. Очень редкий домен. Он, Чжоуи, исчез в царстве бессмертных», — сказал старик. Лю Мэй продолжала раздумывать. «Скоро сюда прибудет Цзэнью, и ты должна будешь вступить с ним в контакт. Неважно как, но ты должна оставить свою тень, след, силуэт в его сердце. Если ты поглотишь его домен, то будешь более достойна, чем Цань Фэн, носить титул Чжуцуэ», — продолжил старик, смотря на Лю Мэй. Та, не выходя из задумчивости, прикусила нижнюю губу. Старик разозлился. «Ты меня слушаешь?» — грозно нахмурился он. «Я сделаю так, как ты хочешь», — ответила его собеседница. Старик поднял голову и посмотрел вдаль. Взгляд его прошел сквозь стены пещеры и преодолел большое расстояние и, наконец, остановился на другом старике, который в данный момент уплетал куриную ножку. «Брат», — начал старик, — «из тех четырех людей, что ты выбрал, Цзэнью самый слабый. Я распоряжусь немного по-другому. Надеюсь, ты не будешь возражать». Его собеседник ответил: «Сейчас мне снова нужно уединиться для молитвы. Когда я вновь появлюсь, ты должен уже добиться успеха». На этом разговор между двумя старцами закончился. В этот момент к ним подошел Цань Фэн. За ним следовала красная бабочка. Глаза красной бабочки были мертвыми. Жизнь покинула ее тело, а сама она превратилась в куклу. Лю Мэй посмотрела на нее, но ничего не сказала, пытаясь сохранить самообладание. На расстоянии 3 чжанов от Лю Мэй стоял Цань Фэн и улыбался, обнажив белоснежные зубы. «Не хочешь ли удалиться отсюда?» – мягким голосом спросил ее он. Лю Мэй тихо спросила. «Брат Цань Фэн, скажи, эта красная бабочка лежит за твоей спиной?» Цань Фэн, улыбаясь, сказал. «Красная бабочка уже давно умерла. Это одна из моих наложниц. Цзю Цин, жестокость по-китайски», тут он надомен намекает. Лю Мэй, развернувшись, ушла. Она поняла, что домен и вся сила красной бабочки были высосаны Цань Фэном, а сама красная бабочка стала его куклой. Очень жаль, что такой талант закончил так плохо. За последние годы Цань Фэн высосал энергию уже 3 людей и с каждым разом становился все сильнее. Старик для того, чтобы взрастить нового Чжу Цуя, не останавливался ни перед чем. Глаза Цань Фэна засветились коварством. Посмотрев вслед уходящей Лю Мэй, он тихо сказал: «Рано или поздно я сделаю и тебя своей наложницей, Цзю Цин». За его спиной продолжала лежать красная бабочка. Он не двигалась, а глаза ее были мертвы. Сама она скорее напоминала высохший скелет. Глава 368. 368. Большая неприятность. Лицо жующего куриную ножку старика сморщилось в гримасе. Он пробормотал: «Брат, мы с тобой так долго боролись за титул Чжу Цуя. Боюсь, мы будем бороться до самой смерти. Я выбрал Ван Линя. Он сумел выбраться живым из царства бессмертных. Если же ты уничтожишь его, я уничтожу Цань Фэна». С этими словами он швырнул на землю куриную кость. В это время Ван Линь летел, сидя на комарином монстре. Глаза его были плотно закрыты. Физические раны, еще меньшие из зол. «Гораздо больше меня беспокоит повреждение Юаньина, и в Чжу Цуе меня никогда не покидает чувство опасности. Явно неспроста», — думал Ван Линь, — «раны красной бабочки не намного легче моих, но ей будет легче пройти культивацию сейчас. Если я в ближайшее время не достигну поздней стадии Хуашинь, то у меня нет против нее шансов». Ван Линь внезапно напрягся, приказав комару остановиться, начал изучать обстановку. «Большой ковш!» Прогремел словно из бездны голос. По ткани небосвода начал расползаться узор. Узор пришел в движение, и неведомая сила потянула к нему Ван Линя. Тот попытался сопротивляться, но бесполезно. Очень скоро он был втянут в бурлящую воронку, перенося его в другое место. Узор медленно затянулся, и в воздухе неожиданно появился седовласый старик. Он громко произнес: «Снежное государство, в этот раз вы задолжали мне одного человека». Ван Линь узнал его. Во время боя с красной бабочкой старик сидел рядом с Гун Сюньпо. Старик был старейшиной из секты небесного нефрита. Ван Линь продолжал висеть в воздухе. Он осторожно оглядывал окрестности, готовый к неожиданностям. Лицо его внезапно приняло мрачное выражение. Впереди он разглядел мужчину средних лет. Тот сидел за столом, держа в руках кружку чая. Мужчина подул на чай, а затем сделал маленький глоток. Подняв голову, он улыбнулся и обратился к Ван Линю. «Цзэн Ню, старый друг, я старейшина Ли Юань Фэн из Снежного Царства. Я пришел выполнить работу красной бабочки, убить тебя, Инбянь». Ван Линю хватило одного взгляда, чтобы оценить уровень культивации мужчины. Теперь Ван Линь помрачнел еще больше. Он поспешно махнул рукой, собираясь открыть трещину в пространстве и убежать, пользуясь звездным компасом. Ван Линь прекрасно понимал, что сопротивляться такому сопернику не имеет смысла. Нужно спасаться бегством. Однако ничего не вышло. Трещина просто не хотела открываться. И этого произошло не из-за того, что уровень культивации у него немного снизился. Он по-прежнему был в стадии Хуашинь. Человек средних лет оставил чашку в сторону и покачал головой. «Парень, тебе не удастся так просто уйти. Я уже позаботился, чтобы здесь нельзя было открыть трещину. Теперь твой компас – просто мусор». Ван Линь, не отвечая, попытался телепортироваться и помрачнел еще больше. У него не получалось. Компас не работает, телепортироваться нельзя. Похоже, противник основательно его изучил и не оставил никаких шансов на побег. И тогда Ван Линь развернулся и побежал. Его противник же, не торопясь, налил еще одну чашку чая, подул на ней и немного пригубил. Затем он поднялся и произнес: «Если я берусь за дело, то у жертвы нет шансов. Цзэн Ню, неважно, насколько ты осторожный и в какой степени культивации, ты умрешь». Он поднялся в воздухе и полетел вслед за Ван Линем. Ван Линь набрал довольно высокую скорость, противник его не отставал. Он не догонял его, а просто играл, как кот с мышью. Ван Линь, помрачнев, достал из сумки нефритовую табличку и влил в нее немного энергии. Та засветилась пурпурным огнем и через мгновение рассыпалась прахом. «Сунь Тай, «Появись!» — крикнул Ван Линь, останавливаясь. И в тот же момент перед ним появилось три человеческих силуэта. Они были одеты в черные балахоны, скрывающие лица. Однако затем с неба, с земли, со всех сторон хлынули потоки энергии. «Снова Инбянь!» — с ненавистью подумал Ван Линь. К этому моменту его противник приблизился на сотню чжанов. Остановившись, он произнес: «Цзэнню, тебе не убежать все равно. Пришел часть твоей кончины». Затем он поднял руку, и мощный поток ветра со свистом устремился к Ван Линю. Ван Линь же схватил меч и махнул им, выпуская луч света. Удар меча не только заставил вихрь слегка съежиться, но и изменил его траекторию. Ветер устремился к своему хозяину. Противник Ван Линя насмешливо улыбнулся, ловя луч света руками. Однако затем его лицо приняло удивленное выражение. Он не мог больше двигать рукой. Ван Линь горько вздохнул. После снижения уровня культивации травм, полученных Юаньшинем, он не мог даже нормально пользоваться мечом. Сжав зубы, он снова принялся убегать. В это время его догнал тот старик в черном халате. Словно молния он настиг Ван Линя и ударил его в спину. Ван Линь охнул и лишь успел сконцентрировать всю оставшуюся в его теле энергию в его спине. Удар получился поистине мощным. Ван Линь отлетел на добрую сотню чжанов. Ударившись о землю, он выплюнул целый рот крови. Ван Линь мертвенно побелел. Он получил слишком много травм за последнее время. Старик махнул рукой, вырывая меч бессмертного из руки Ван Линя. Внимательно рассмотрев сокровище, он воскликнул: «Действительно, отличный меч. У этого меча даже есть дух. Неплохо». Мужчина средних лет улыбнулся в ответ на его слова. «Меч можешь оставить у себя, но флаг, вызывающий небесное возмездие, возьму я». Старик засмеялся. «Хорошо, а вот звездный компас раньше принадлежал моего роду. Его возьму я». «По рукам», кивнул мужчина. Ван Линь пытался в это время подняться на ноги. Его колотила судорога. Слишком много увечий. Посмотрев на старика в халате, он громко крикнул: «Клан демонов-великанов». Старик сбросил с себя капюшон, показывая морщинистое лицо. Волосы его были абсолютно седые, а глаза сияли, словно яркая луна. Он ответил Ван Линю: «Дружочек, я действительно из клана демонов-великанов. Но ты некогда украл у нашего Чиху звездный компас. Теперь я пришел его забрать. Надеюсь, ты не возражаешь». Ван Линь, смотря ему в глаза, достал из сумки эликсир и немного отпил, а затем сказал: «Два монаха уровня Инбянь пришли по мою душу. Большая честь для меня. Вовек не забуду». Мужчина улыбнулся и кивнул. «Да, так все и есть. Ты умрешь, но умрешь с легкой душой. А вот нас очень интересуют твои волшебные сокровища». Затем он поднял руку, выпуская мощный, толщиной в руку, поток энергии. К этому времени Ван Линь уже успел восстановить немного сил. Взмахнув флагом ограничений, он создал завесу из черного дыма, которая приняла на себя удар. Потратив около 11 ограничений, Ван Линь все же сумел развеять поток энергии. «Отличный флаг», — восхитился мужчина, — «мне бы хотелось бы провести детальное исследование». То, что он скоро заполучит вещи Ван Линя, он не сомневался. Все же один монах уровня Хуашинь против двух уровня Инбянь. Шансов нет. Ван Линь побледнел. Отчаяние все больше стало завладевать его разумом. Бинь Цзюнь его прийти на помощь не сможет. Слишком велико расстояние. Остается только ждать, когда придет Сунь Тай. Другого выбора нет. Сейчас же он уже полностью израсходовал всю свою энергию, пока махал флагом ограничений. Мужчина средних лет поднял правую руку, чтобы нанести очередной сокрушающий удар, однако стоявший за спиной старика человек в черном балахоне вдруг почтительно сказал: «Позвольте мне убить этого человека. Я так долго сдерживал свое желание отомстить». Мужчина посмотрел на старика. Тот молча кивнул. Человек в балахоне внезапно отбросил капюшон и показал свое лицо. Это был Чиху. Чиху, превратившись в духа, бросился на Ван Линя. «Чиху!» — воскликнул удивленный Ван Линь. Он испытывал смешанные чувства. «Сдохни, Цзэнню!» — крикнул Чиху, атакуя. Однако он отнюдь не пытался нанести вред Ван Линю. Он выпустил поток энергии, который вонзился глубоко в тело Ван Линя, однако не ранил его, а наоборот полностью восстановил его силы. Глава 369. 369. Причина. Когда Чиху подошел, он правой ногой ударил Ван Линя в грудь и откинул его очень далеко. Атака не имела в себе никакой разрушительной силы, но Ван Линь почувствовал, как в него вливается духовная энергия и становится частью его. В юго-восточной стороне выход. Послышалось в ухе у Ван Линя, Это эхом донесся тревожный голос Чиху. Мужчина средних лет хмыкнул и сразу все понял. Выражение лица у предка клана демонов-великанов изменилось. Он бросился вперед и закричал. «Чиху, что ты делаешь?» Тело Чиху со вспышкой оказалось около предка. Его глаза блестели и он громко сказал. «Предок, этот звездный компас я лично подарил Цзенью. Он не краденный, я, Чиху, официально заявляю. Цзенью в царстве бессмертных неоднократно спасал мою жизнь. Он стал мне другом, как я могу так бесчестно обойтись с ним?» Предок клана демонов-великанов гневно рассмеялся, потом двинулся и обошел Чиху. Чиху закричал, очертание топора на его лбу вдруг замерцало. В гневе он сорвался на предка клана демонов-великанов. «Этот звездный компас для моего клана бесполезный, почему не отдать его Цзенью? Ты уже взял семейный летающий меч, но тебе все мало». Предок внезапно повернул голову и пристально уставился на Чиху. Потом резко схватил его, Чиху сразу же почувствовал в теле необычайную силу, которая подступила со всех сторон и сковала его, не было возможности сделать и полшага. «Если бы в тебе не текла кровь демона-великана, то сегодня я бы убил такого непослушного сына. После возвращения я накажу тебя сотни лет в заперти и это время ты будешь страдать». Говоря это, он тут же бросился за Ван Линем. Чиху сжал кулаки, наблюдая за тем, как Ван Линь исчезает в юго-восточном направлении. «Брат Цзен, я сделал все, что мог», — с сожалением сказал Чиху. Он не думал, что Ван Линь выживет, но причина, по которой он пошел против предка, была в том, что он не хотел сожалеть после. «Я Чиху, делаю дела благородно и честно. Я друг Цзэнью и не поступлю несправедливо». Духовных сил в теле Ван Линя стало больше благодаря Чиху. Он ускорился и быстро ушел. После помощи Чиху, он все понял и навсегда запомнил его поступок в своем сердце. Во время полета Ван Линь правой рукой дотронулся в область межбровья и сразу помрачнел. Его соперник расставил защитные формации, в результате он не может создать разлом, разорвав пространство и телепортироваться, а воспользоваться сферой, отражающей небеса, за такое короткое время невозможно. Эта формация чудовищна, на самом деле не только Ван Линь не может телепортироваться, предок демонов-великанов тоже не может. Меч бессмертного был отобран. Если сегодня я смогу сбежать, то в будущем обязательно верну его. В глазах Ван Линя появилась ярость. Но в этот момент мужчина средних лет из снежной страны был подобен сверкающей молнии. Он тоже преследовал и, почти сразу догнав Ван Линя, равнодушно сказал: «Тебе некуда бежать, старший отправит тебя в ад». Мужчина поднял правую руку и указал пальцем. Тут же хлынул мощный поток энергии, домен подступил к Ван Линю, нахлынув целым потоком. Это был домен запаха, запаха чая. Разум и тело тут же полетели навстречу аромату и взяты под его контроль. Чай становился смыслом жизни и принимал тебя, как своего партнера. Ван Линь тут же высвободил свой момент жизни и смерти, но противостоять домену культиватора стадии трансформации души, очевидно, не было возможности. Он потерпел неудачу и сплюнул кровь. Его лицо сильно побледнело, а без того раненый изначальный дух получил очередной удар. Опустошенное тело Ван Линя упало на землю. На его лице появились метки в форме чайного листа. Эти отпечатки мерцали и с каждым мерцанием тело Ван Линя становилось слабее, а его изначальная душа постепенно рассеивалась. Внезапно появился предок клана демонов-великанов. Опустив голову, он взглянул на землю, где лежал Ван Линь. «Он только тянет время. Кроме убийства этого человека у меня еще есть более важные дела, брат Ли, начинай». Взгляд мужчины средних лет сверкнул, он улыбнулся и сказал: «Ты не желаешь делать грязную работу сам, все-таки боишься гнева с холма Сузаку. Хорошо, я все сделаю сам». С этими словами он указал правой рукой перед собой, собираясь оборвать жизнь Ван Линя. Но в это время раздался гром, вслед за этим появилась огромная трещина в небе, откуда свалился гроб темно-фиолетового цвета. Печать вселенной демонов. Если бы я не знал про это место, то проникнуть сюда было бы довольно сложно. Равнодушный голос донесся с гроба. Тут же появился старик в красном платье. Он встал на гроб, а его взгляд сверкнул, когда он увидел троих людей, после чего он узнал предка демонов-великанов и мужчину средних лет. Цвет лица старца сразу помрачнел и он с укором сказал: «Цзэнью, тебе заняться больше ничем, как можно было влезть в такую большую неприятность? И вообще двум старшим убивать одного культиватора формирования души, что за смех, вам наверное стыдно. Секта трупа инь». Мужчина средних лет убрал руку назад, его взгляд сверкнул, и он пристально посмотрел на старика. Этот старик в красном одеянии, действительно старейшина Суньтая из секты Трупаинь. Лицо Суньтая помрачнело, он посмотрел на мужчину средних лет, потом бросил взгляд на предка клана демонов-великанов, а в душе выругался. Хотя этот предок с начальной стадией трансформации души, но он точно знал, что стоит им достигнуть начальной стадии трансформации души, как у них появляется особая божественная способность, и даже культиватор средней стадии трансформации души не захочет его провоцировать. «Я должен забрать этого человека с собой», – тяжелым голосом сказал Суньтай. «Собрат-культиватор», – сказал мужчина средних лет из снежной страны, – «возвращайся домой к маме и папе, с твоей начальной стадией трансформации души ты не имеешь достаточно сил, чтобы говорить со стариком». Суньтай уставился на него и громко сказал. Цвет лица мужчины средних лет сразу же стал бледно-красным, он яростно посмотрел на Суньтая. С тех пор, как он достиг уровня трансформации души, в снежной стране он был на вершине культивации, и никто даже на стадии трансформации души не смел говорить так с ним. Суньтай хмыкнул, и его взгляд упал на предка из клана демонов-великанов. Взгляд предка был весьма мрачный, он пристально смотрел на Суньтая. Немного помолчав, он качнул головой и сказал: «Не пойдет, этот человек должен умереть, более того, его труп заберу я». Мужчина средних лет из снежной страны был поражен, он глянул на предка демонов-великанов, он первый раз услышал, что хотел его получить его сообщник. «Ты ведь не из моей секты Трупаинь, но хочешь использовать труп?» Хмыкнув, крикнул Суньтай: «Старик найдет ему применение». Предок из клана демонов-великанов пристально посмотрел на Суньтая и решительно сказал: «Его труп очень полезен, на самом деле если бы человек из снежной страны не помог ему, он все равно бы убил Ван Линя». Он знал, что Цзэнню был Ван Линем. Убить Ван Линя из-за находящегося в его руках сокровища клана демонов-великанов было только поводом, его настоящая причина была в том, что 500 лет назад человек из его клана был послан в страну Чжао для открытия портала во внешнее поле боя и принес оттуда некоторые вести. Сфера, отражающая небеса, это сокровище, которое должна получить страна с высокой культивацией. Если я, предок демонов-великанов, смогу заполучить ее, то наша страна определенно будет удостоена шестым уровнем культивации, и тогда мы покинем планету Сузаку и создадим свою собственную планету демонов-великанов, вследствие чего мы войдем в группу уровня восхождения Вэньдин. Эта сфера, отражающая небеса, была у Ван Линя все эти годы. Эта мысль промелькнула у предка, его взгляд был решительным. Сегодня он не даст Ван Линю уйти. В тот раз соплеменника предка из клана демонов-великанов, принесшего эту весть, убили, а извлеченную душу отправили на поиски. Об этом знали немногие, все боялись, что могут привлечь лишнее внимание, поэтому они не действовали необдуманно и убили всех посторонних, сохранив тайну о Ван Лине. Хотя предок уже тогда обладал божественными способностями, но Ван Линь в тот раз просто испарился, планета Сузаку была слишком большой и он не смог его найти. По словам его соплеменника, Ван Линь исчез в трещине входа в внешнее поле боя. После этого он сам попал во внешнее поле боя, он сотни лет искал его, но так и не нашел. Это вызвало в нем сильное чувство сожаления. Он должен был схватить Ван Линя и убить, он не может сейчас снова потерять его след и след сферы, отражающей небеса. В самом деле, после того, как появился Цзэнню, случился переломный момент. Когда вернулся Чиху, он рассказал что-то невнятное, но под давлением старшего предка он в конце концов рассказал правду. Сначала предок сильно сомневался, но потом, узнав происхождение Ван Линя, он убедился, что Цзэнню – это Ван Линь. Это его сильно обрадовало, но из-за вмешательства страны Сузаку, он не мог избавиться от него сразу, иначе он бы привлек внимание и все было напрасно. К тому же, он знал, что посланный в страну Чжао четвертого ранга культивации человек был бесследно убит, так он еще сильнее убедился в том, где находится его цель, но он не стал никому докладывать и просто ждал возможности, чтобы убить Ван Линя. И вот сейчас Ли Юань Фен из снежной страны пригласил его для создания защитной формации впоследствии убийства Цзэнню, так что он мгновенно согласился. К тому же нужно было вернуть звездный компас. Даже если в будущем страна Сузаку и найдет в этом деле следы, то это будет только след снежной страны, а сфера, отражающая небеса, останется у него. Когда придет время, если даже Ван Линь умрет, до тех пор, пока у него будет его труп, он сможет вытащить сферу, отражающую небеса, специальной секретной техникой. Взгляд Суньтая стал мрачным, Он хмыкнул, и его тело со вспышкой полетело в сторону Ван Линя. Мужчина средних лет из снежной страны немедленно подался вперед и, достав из сумки медные часы, остановился. Сунь Тай громко крикнул: «Прочь!» И подобно силе небес, из его тела распространялась сумасшедшая сила. Цвет лица мужчины средних лет изменился, и он невольно сделал шаг назад. «Ты еще смеешь?» Предок из клана демонов-великанов взмахнул правым кулаком. Раздался грохот, и появилась черная воронка. Мгновенно, как она появилась, она полетела в сторону Сунь Тая. Сунь Тай правой рукой сформировал печать, и в воздухе перед ним появился гроб. Вмиг крышка гроба сдвинулась на 1/4, и сухой труп вылетел оттуда и бросился в сторону предка из клана демонов-великанов. Воспользовавшись возможностью, Сунь Тай левой рукой потянулся за Ван Линем. Немедленно он схватил его тело. В это время Ван Линь был очень слаб, оба его глаза были плотно закрыты, а лицо стало мертвенно-бледным. Сунь Тай без промедления развернулся в воздухе и полетел в небо. В мгновение ока он открыл разлом и уже собрался быстро уйти. Мужчина средних лет был в недоумении, поколебавшись, он не стал действовать. Предок из клана демонов-великанов беспомощно смотрел, как уносит его добычу. С громким криком его тело трансформировалось и стало высотой в 10 метров. Огромный топор тут же появился в его руках и, рубанув им воздух, он вызвал в небе грохочущий звук. Увидев гигантский светящийся топор, лицо Сунь Тая изменилось. Он знал, что с предком из клана демонов-великанов будет трудно иметь дело. Правой рукой он сформировал печать и выстрелил ею перед собой. Бам! После громкого удара тело Сунь Тая ускорилось и скрылось в трещине. Глава 370. 370 раны. Старейшина из клана демонов-великанов закричал и сделал несколько шагов вперед, выходя из трещины. Затем он резко развернулся и сотворил магическую печать в воздухе. Тело Ван Линя в тот же момент стремительно понеслось вниз, к земле. Ударившись о землю, Ван Линь с усилием открыл глаза и сел, поджав ноги под себя. Выпив эликсира, он погрузился в медитацию и дыхательную практику, сопротивляясь чарам, которые наложили на него домен того человека средних лет и печать Сунь Тая. Ван Линь знал, что Сунь Тай может прийти как спасти его, так и поквитаться с ним, но выбора не было, пришлось рискнуть. Старейшина опустился на землю, готовясь продолжить атаковать, однако внезапно огромный топор, зажатый в его руке, пошел трещинами, когда раздался грохот, издаваемый Сунь Таем. Сунь Тай громко выругался и хлопнул по сумке. Из нее вылетело 3 синих луча света, которые обратились в 3 иссохшие мумии. Мумии, появившись, бросились на старейшину. «Взорвитесь!» — низким голосом приказал Сунь Тай. Взрыв, казалось, сотряс землю и небо. 3 мумии взорвались одновременно, взрывная волна отбросила старейшину на несколько чжанов. Сунь Тай хищно осклабился и бросился вперед. Правой рукой он махнул в воздухе, создавая печать и атакуя старейшину. Старейшина паник духом. Он находился лишь в начальной стадии инбянь. Если бы он не находился в такой хорошей физической форме и был бы менее одарен в плане магического мастерства, то он бы не рискнул выходить на бой с таким соперником, как Сунь Тай. Сейчас же ему очень хотелось поквитаться с Ван Линем. Борясь с таким противником, как Сунь Тай, придется использовать ци бессмертных. До этого момента в бою с Ван Линем ни старейшина из клана демонов-великанов, ни тот мужчина из снежного царства не пускали в ход ци бессмертных, так как ее нужно расходовать крайне экономно. Она помогает в осуществлении культивации. Монахам с уровнем инбянь не так уж и просто использовать ци бессмертных, однако если уж они ее применили, то мощь их возрастает многократно. Старейшина сверкнул глазами, а затем, сконцентрировав всю духовную силу, что текла в его жилах, в правой руке, он взмахнул топором и обрушил мощный удар на печать. Бам! Во все стороны пошла звуковая волна, земля в округе покрылась трещинами, а в небе появилось бесчисленное множество лучей всех цветов радуги. Одна из горных вершин с грохотом обвалилась, уменьшившись наполовину. Но когда два монаха подобного уровня задействуют свои способности в бою друг с другом, разрушений бывает и больше. Тело старейшины задрожало, из уголков рта побежала кровь. Исказив лицо в хищном оскале, он бросился вперед. Не обращая внимания на Сунь Тая, он полетел вниз, в лес, туда, где было повалено множество деревьев. «У меня, старика, средняя степень инбянь, ты точно не уйдешь живым. За твое тело я выручу приличную сумму», — проворчал Сунь Тай, бросаясь за старейшиной. Одновременно с этим он показал правой рукой на небо и, вытащив из себя немного ци бессмертных, прокричал гром, и враздался оглушительный раскат грома, а небеса прочертила черная молния и с огромной скоростью понеслась вниз. В свое время я, старик, заплатил огромную цену за домен грома. На планете небесного грома я сидел затворником сотню лет, ожидая просветления. Сейчас же вы, ублюдки из клана демонов-великанов, сдохните все до одного, закричал Суньтай. Лицо старейшины помрачнело. Он громко закричал и за одно мгновение вырос в несколько раз больше своего привычного роста. Затем он вытянул огромную ладонь, принимая на нее удар молнии. Электрические разряды охватили его тело. Лицо старейшины побелело, а изо рта потекло еще больше крови. И в этот момент мужчина средних лет из Снежного царства неожиданно телепортировался и возник прямо перед Ван Линем. На губах мужчины играла ехидная улыбка. Он хотел воспользоваться тем, что Сунь Тай отвлекся, и убить Ван Линя. Ван Линь резко открыл глаза. Цвет его глаз был явно нездорового оттенка. Он только что попытался восстановить свои духовные силы, однако домен чая того человека вместе с печатью Сунь Тая, соединившись, наложили на Ван Линя магическую печать, от которой практически нельзя избавиться. Таким образом, Ван Линь никак не мог восстановить свои силы. Даже если он выпьет волшебный эликсир, почти вся энергия будет впитана магической печатью, и пользы выйдет крайне мало. Сейчас же духовная сила Ван Линя была меньше, чем у монаха-подмастерья с начальной степенью культивации, и оно безостановочно уменьшалось. Юаньшинь Ван Линя тоже чрезвычайно ослабел, в любую минуту он мог рассеяться. Ван Линь даже не мог приказать ему покинуть тело. Пожалуй, за всю свою жизнь он не получал таким серьезных увечий, если не считать того боя с Тэн Хуа Юанем. Мужчина из Снежного царства сверкнул глазами и махнул правой рукой, но в этот момент раздался гром, и черная молния ударила с небес, заставив его исказиться в лице и отступить. Он, не теряя времени, бросился на утек, развив умопомрачительную скорость. Однако молния бросилась следом за ним. Она преследовала его, у нее были глаза. Очень скоро они скрылись за горизонтом. Остался последний наглец. Холодно усмехнулся Сунь Тай, делая обеими руками магический пас. Он решил на этот раз окончательно запечатать дух Ван Линя, чтобы обезопасить свой собственный Юаньшинь. Глаза старейшины горели странным светом. Вперев взгляд в Сунь Тая, он произнес: «Я заберу с собой этого человека, через 7 дней верну его тебе, не годится», — отрезал Сунь Тай. Он никак не мог позволить, чтобы старик забрал Ван Линя с собой, ведь тогда он получит контроль над Юаньшинем самого Сунь Тая. «Ты вынуждаешь меня», — зловеще сказал старейшина. «После перехода в Инбянь я сейчас первый раз воспользуюсь способностями, дарованными самим небом». Сказав это, он сделал глубокий вздох и низко зарычал. Артерии и вены его набухли, казалось, он испытывает чудовищную боль. Наконец позади него появилась огромная воронка. Она светилась черным светом и медленно вращалась. «Крутись!» — громко крикнул старейшина, и воронка начала вращаться быстрее. Сунь Тай ощутил огромную силу, исходящую от воронки. Он начал притягиваться к ней против своей воли. Сжав зубы, он сконцентрировал всю свою энергию бессмертных, творя заклинание. В воздухе появился гроб из красного дерева. Он сразу же раскололся, и оттуда выплыл труп маленького мальчика. «Крутись!» — снова крикнул старейшина. Он испытывал чудовищное перенапряжение. Все же его уровень культивации был недостаточен для такого трюка. Воронка крутилась с бешеной скоростью, затягивая Сунь Тая. Тот злобно закричал: «Дух ребенка, убей его!» Мальчик открыл глаза, и они засветились демоническим светом. Затем он вытянул вперед руку. Взор старейшины был направлен на ладонь ребенка. Тот махнул рукой, выпуская волну энергии разрушительной силы. Она ударила старейшину, и кровь потекла у того изо рта, а его Юаньшинь получил серьезное ранение. Сумка его отлетала в сторону, а сам он упал на землю. Мальчик топнул ногой, и в груди у старейшины появилась большая дыра. В то время Сунь Тай, попавший в воронку, громко закричал и исчез в водовороте. А затем вместе с ним исчезла и сама воронка. В воздухе остался висеть лишь ребенок. Остановившись ненадолго, он снова кинулся на Юаньшеня старейшины. Старейшина, осознав, что не успевает добить Ван Линя, издал яростный крик и принялся убегать. На огромной скорости мальчик кинулся за ним. Вскоре оба растворились вдали. Ван Линь облегченно вздохнул. Затем он с трудом встал и заковылял по направлению к лесной чаще. И с каждым шагом он чувствовал, как он слабеет, как уменьшается его духовная энергия. уровень культивации становится все ниже. Домен Ли Юаньфэна и печать Сунь Тая сочетались идеально. Они полностью сковали Ван Линя. Сейчас на его лице все отчетливее можно было разглядеть следы отчаянных листьев. Следы становились все четче и наконец соединились в один яркий узор. Ван Линь через силу улыбнулся, продолжая бороться. Он ощущал чудовищное давление, словно гора давила на его плечи. Каждый шаг давался все труднее. Духовная энергия исчезла вся, без остатка. Ван Линь получил уже слишком много травм и ранений. Внутренние органы сводило коликой. Юань Шинь его съеживался, грозя исчезнуть. Выйдя из леса, Ван Линь поднял голову, встречая солнечный свет. Однако в этот момент в глазах его потемнело, и он рухнул на землю. Глава 371. 371. Смертные. После сражения Ван Линя и Хонг Ди, известность Цзэн Ню только возросла. Магическое оружие, которое он использовал в бою, было увидено посланниками стран, которые по возвращению домой разнесли вести об этом по всей своей стране. Имя Цзэн Ню среди культиваторов ниже уровня трансформации души стало самым известным на планете Сузаку. Тем временем с холма Сузаку спустили слух, что Хонг Ди ушла в закрытую культивацию на 100 лет и пытается прорваться на стадию трансформации души. Относительно этого никто не сомневался. После всего, что показала Хонг Ди, сражаясь, уединение для нее было необходимостью. После всех этих событий, сам же Цзэн Ню медленно исчез. Никто не знал, куда он ушел. Последнее, что о нем было известно, это то, что он пошел доложиться на холм Сузаку, а после этого бесследно исчез. Это вызвало огромный переполох. Над холмом Сузаку, старец, находившийся в закрытой тренировке, внезапно вышел. Его взгляд был направлен на север страны Сузаку. 3 дня назад оттуда донеслись колебания энергии бессмертных. Очевидно, 2 культиваторов на стадии трансформации души сражались, используя силу бессмертных. Более того, он почувствовал особую божественную способность клана демонов-великанов. Культивация Сузаку хоть и высока, однако не является пределом, и все же ему известно все, что творится в огромной стране Сузаку. Связав себя с артериями земли, он узнал, что это связано с Цзэн Ню и, что в деле участвовали Снежная страна и клан демонов-великанов. Но относительно последнего культиватора стадии трансформации души он не смог узнать ничего. Более того, раскинув свое божественное сознание, он, оказывается, смог найти только слабый след Ван Линя и не узнал точного расположения. Это его сильно удивило. В конце концов он пришел к мысли, что это из-за того, что Ван Линь был сильно ранен, из-за чего его Яньшин, изначальный дух, на грани распада, поэтому он не может найти его. Однако Ван Линь в его глазах был всего лишь пилюлей для Люмей, и абсолютно не важен. Люмей, отправляйся на север континента, Ван Линь там, старик останется здесь. Приказал старик Люмей и снова ушел в закрытую культивацию. Снежная страна в этот раз пошло против его воли, в будущем ее ждет огромная катастрофа. Люмей, спускающаяся с холма Сузаку, поражала своей красотой и спокойствием. Как лебедь она плыла в сторону севера континента. В этот момент на холмах Сузаку, внутри одной из скал, женщина, чье тело было покрыто красной вуалью, смотрела вдаль, ее глаза были пустые и безжизненны. У ее ног росли небольшие яркие, красные цветы, под ветром с гор они колыхались и казалось, что они вот-вот осыпятся, но на самом деле они были очень крепкие и изо всех сил пытались расцвести. Цзянь Фэнь неожиданно появился позади женщины в красной вуали. Махнув рукой, он мгновенно превратил цветы у ног женщины в пыль. «Это ужасно, я знаю, твой Яньшин все еще скрывается, но своей рукой я, Цзянь Фэнь, не до тебе второго шанса». Своей рукой Цзянь Фэнь похлопал по лицу женщины в красной вуали и ехидно улыбнулся. 1 месяц спустя, север материка Сузаку. Около горной деревеньки юноша, одетый в грубую куртку, сидел на большом камне у входа в нее. На его лице был огромный уродливый шрам, а взгляд был мрачен. Он смотрел куда-то далеко, но он не всматривался, его взгляд просто терялся где-то далеко. В деревне некоторые жители подходили к нему один за другим, но увидев его шрам, сразу же обходили стороной. За все время лицо юноши ни разу не менялось, он просто тихо сидел и смотрел вдаль, будто был ослеплен. Спустя небольшое время пришла молодая девушка, одетая в хлопковое платье с узором из цветов. Позади нее был огромный пес. Молодая девушка была на вид 14-15 лет, маленькое личико было красивым и чистым с большими глазами. «Не мой уродец, мой отец прислал меня, чтобы я попросила тебя пойти со мной и поесть мясо», — крикнула маленькая девочка, стоя на расстоянии 3 метра от него. Юноша повернул голову и посмотрел в глаза девочки, потом он встал, похоже, он сидел очень долго и чуть не упал, его ноги совсем затекли, видя это, девочка сразу улыбнулась. «Не мой, поторопись, я голодная». Девочка развернулась и пошла по направлению к деревне, огромная псина позади нее мгновенно побежала впереди, будто расчищая путь. Юноша медленно следовал позади, разглядывая дома, печаль в его глазах становилась все сильнее. Во внутреннем дворе, за забором на маленьком столе сидел мужчина средних лет, он был одет в синюю одежду, местами побелевшую от стирки. На земле двора были разбросаны лекарственные травы, сильный запах которых под порывом сильного ветра быстро рассеялся. Маленькая девочка радостно подбежала к мужчине и, сев рядом, нежно произнесла: «Отец, я позвала немого». Мужчина нахмурился и, посмотрев на дочь, крикнул: «Не груби, зови его дядя». Девочка показала язык и, ничего не сказав, убежала в дом, помогать матери с едой. Мужчина встал и, посмотрев на юношу, извинился: «Младший брат, не принимай эту девчонку близко к сердцу, подойди, я покажу тебе, как восстановиться». Юноша кивнули и сел рядом с мужчиной, вытягивая руку, можно было заметить, что она невероятно костлявая, казалось, что она состоит только из костей и кожи. Мужчина, увидев руку, закрыл глаза, немного подумав, на его лице появилась небольшая улыбка, и он сказал: «Младший брат, очень хорошо, что твои раны заживают, я дам тебе несколько заживляющих лекарств, и твое тело укрепится и полностью вылечится». Юноша кивнул, сохраняя молчание. Мужчина средних лет, видя своего собеседника в таком состоянии, мрачно вздохнул. Когда этот человек встретился ему в горах, пока он собирал травы, казалось, он был на грани жизни и смерти, он взял его на руки и принес к себе домой, теперь он может даже ходить. Внутренние травмы этого человека были невероятно серьезны, все органы были не на своих местах, его можно было спасти только чудом, но его тело оказалось просто чудовищным, вопреки судьбе за 10 дней оно излечилось и ожило. После этого человек пришел в сознание, но остался немым. В этот момент женщина вышла из дома, девочка шла за ней, они принесли еду и поставили ее на стол. «Мама, я не буду есть с немым, он так уродлив, что я не могу есть», — сказала молодая девушка, поморщившись. «Ты». Мужчина средних лет уставился на нее, женщина тут же быстро собрала некоторые овощи в чашку и сказала: «Ер я, иди ешь в дом». Молодая девушка поморщилась и хотела что-то сказать, но в это время чашка с рисом в руках юноши затряслась, так что она поспешно встала, вышла со двора и, сев на большой синий камень, уставилась на рис и начала есть. В этот момент ни один культиватор в мире не знал, где Ван Линь. Находясь на вершине мира культивации, он оказался здесь, все благодаря молитвам клана демонов, великанов и снежной страны. Ван Линь дрожащими руками поставил миску на стол, уголки его рта горько скривились, его изначальный дух месяц назад полностью распался. Но распавшись, он не исчез, он превратился в обломки, которые с течением времени медленно исчезали. Его смертное тело было тяжело ранено, только из-за одной ошибки и случайных обстоятельств, сила его распавшегося изначального духа излечила его тело. Сейчас он не имел вообще никаких духовных сил, он стал смертным, он не мог даже держать чашку, он был очень слаб, он не мог применить никаких техник божественной способности, даже обычный удар кулака другого смертного мог выбить из него сознание. Он даже и подумать не мог, что из-за разрушения его изначального духа его основное тело, которое с ним неразрывно связано, в далеком царстве Чу впало в глубокий сон без возможности пробуждения. Это были ужасные новости для Ван Линя. Если бы его основное тело могло бы прийти сюда и забрать его вместо с плотной ци, он бы мог заняться там дыхательной техникой и восстановиться, но теперь, все это превратилось в один большой мыльный пузырь. Он не был нем, он не желал говорить. На его лице оставался след чаного растения домена, вызванного тем человеком, невероятно уродливое зрелище. Это заставляло его сердце пугаться, находясь в этой горной деревне 1 месяц, исключая супружескую пару, никто не оставался беззвучным, глядя на него, от них исходила только грубость. Не имея никакой духовной силы, он даже не мог просто открыть свою сумку, текущий он полностью стал смертным, спустя время он слегка вздохнул и снова начал есть. Через 9 лет Ван Ер снова встретит небесное Дао Сансары. 9 лет. Ван Линь проглотил еду, а в его глазах показалась твердость. Этот месяц он все время думал о том, как ему восстановить культивацию. Пока на нем эта печать, Ван Линь не мог придумать, что делать. Позже ночью Ван Линь лежал в ЭД-дворе внутри домика с дровами. Он засыпал, сейчас он был очень слаб и не имел даже малейшей силы. На следующее утро мужчина средних лет пригласил нескольких охотников пойти в горы и собрать нужные травы. Ван Линь открыл глаза и сидел, скрестив ноги, на поленнице, безмолвно сидя в медитации. Спустя некоторое время он тяжело вздохнул, в его теле не было никакой духовной силы. Он не мог использовать дыхательные техники. Только находясь вместе с высокой концентрацией духовной силы, он мог бы насильно заставить себя поглотить духовную силу. Он горько покачал головой и вышел из здания. Он был еще слишком слаб. В этот момент молодая девушка тоже вышла из дома. Увидев Ван Линя, ее рот сморщился, и она открыла его, чтобы сказать: «Не мой уродец, ты живешь тут уже месяц, когда ты уйдешь? Моя семья не приют для обездоленных, у нас нет столько риса, чтобы прокормить тебя. Ер-я, твой отец тебе много раз говорил, называй его дядей», — сказала молодая женщина, выйдя из дома. Молодая девушка недовольно хмукнула и сказала: «Сюцай, ко мне», — крикнула она и пошла в сторону ворот. Огромный пес выскочил из-за угла и, махая хвостом, последовал позади девушки. Взгляд женщины упал на Ван Линя, и она, извиняющаяся, произнесла: «Дитя невинно, не берите в голову, ее отец полез в горы собирать лекарства. Он сказал, что твое тело требует укрепления. Как только твое тело окрепнет, ты очень скоро сможешь покинуть нас». В мгновение пролетела половина месяца. За это время суп из лекарственных трав мужчины средних лет медленно укреплял тело Ван Линя. Этой ночью Ван Линь вышел из поленницы. Он бросил долгий взгляд на дом мужчины средних лет и вышел со двора. Он должен был их покинуть. Глава 372. 372. Лагерь огненного облака. Спустя полмесяца Ван Линь смог собрать себе немного сухарей. Он завернул их в мешок и, повесив его себе на спину, вышел из деревни в лучах лунного света. В этот момент он внезапно вспомнил, как 500 лет назад не был выбран при отборе в секту Хэнк-Юэ, и также под покровом ночи тихо ушел из дома. Результатом стали эти 500 лет. Он слегка вздохнул и направился вперед подальше отсюда. Он не знал, где он был. Сюда его вели через многочисленные массивы перемещения и не давали достаточно времени, чтобы определить местоположение. Сейчас он просто хотел найти пронизывающие землю духовные артерии, подпитавшись ими, получить духовную силу и таким образом избавиться от силы домена и печати. Позже ночью налетел северный ветер, тело Ван Линя тут же задрожало, горечь и печаль закралась в его мысли, как же давно он не чувствовал себя обычным смертным, и даже в те годы он чувствовал себя лучше, чем сейчас во много-много раз. Ван Линь шел вдаль все время. Наконец, начав тяжело дышать, он сел передохнуть. Его естественная скорость невероятно низкой. 7 дней спустя он все еще шел по главной дороге. Хотя он и не имел духовных сил, но все же чувствовал ее. На пути ему много раз встречались места с ней, но с его текущим состоянием техника дыхания не могла сохранить и капли сил в его теле. Вероятно, я смогу найти место богатой духовной силы только у входа в школы культивации в горах. Прозвучала в голове Ван Линя горькая мысль. С его текущим телом, как он мог надеяться войти внутрь? Ван Линь мрачно вздохнул и посмотрел в небо. Чувство отчаяния невольно забурлило в нем и охватило его полностью, но оно тут же было подавлено его решительностью. Он глубоко вздохнул и подумал: «Снежная страна и клан демонов-великанов, я, Ван Линь, не сдамся. Придет день, и я сделаю все возможное и верну вам все в 10-тысячекратном размере». Его взгляд был решителен. Он встал прямо и продолжил идти, но в этот момент недалеко послышался стук копыт. Он приближался. В эту тихую ночь он особенно сильно резал слух. Вместе со звоном подков, черный конь быстро приближался, на нем сидел крепкий мужчина, виски на его голове сильно выпячивали, в его лице читалось множество убийств. Проезжая мимо Ван Линя, человек со шрамом от ножа на лице внезапно выпустил вожжи и пристально посмотрел на Ван Линя. Потом громко расхохотался и сказал: «Ха-ха, уродливый малец, это же денидное дерево». Сказав это, он нагнулся, вытянул руку и одной рукой схватил Ван Линя за одежду. «Малооси, зачем он тебе?» — послышалось спереди. «Босс, я нашел нам дойную корову. Этот уродец сломал ноги прямо на пути движения защитников из небесной кары. В любом случае ему лучше пойти со старшим». Парень со шрамом на лице улыбнулся и пришпорил лошадь. Она тут же перешла на галоп и побежала вперед. «Босс, взгляните», — сказал мужчина со шрамом и улыбкой на лице после того, как догнал другого и одной рукой поднял Ван Линя. Оба глаза Ван Линя были плотно закрыты. Он был очень зол, но он не мог ничего сделать. Несколько мужчин, знающих боевые искусства, могли играть им, как куклой. На лошади впереди сидел той же комплекции крупный верзила. Он пристально посмотрел на Ван Линя одним глазом и, кивнув, сказал: «Хорошо, берем его». Постепенно линия из 18 лошадей умчалась вперед, а рокот после них медленно затих. После 3 километров, все люди один за другим натянули поводья и остановились. Они быстро слезли, достали хлопковые покрывала и накрыли им морды коней, потом быстро рассредоточились и исчезли. Действия этих людей были очень точными и умелыми, видимо, они часто это делали. В мгновение остался только мужчина со шрамом. Он схватил Ван Линя и поставил перед собой. «Шестой младший, возьми лошадь старшего», — мужчина со шрамом сказал худому маленькому пареньку. Тот сразу вышел и, забрав лошадь, исчез в зарослях. «Парень, похоже, тебе сегодня сильно не повезло». Мужчина со шрамом на лице смотрел на Ван Линя с ехидной улыбкой, потом, схватив рукой подбородок, резко дернул его сверху вниз. Послышался глухой звук, после он дважды ткнул пальцами в ноги Ван Линя и оба плеча. Послышались трескающиеся звуки, бедренные, берцовые и кости на плече были мгновенно сломаны. Почувствовав сильную боль, лоб Ван Линя покрылся потом, он уставился на человека со шрамом и продолжал упрямо на него смотреть, запоминая его до последней черточки. Мужчина со шрамом слегка хмыкнул, потом медленно достал мешочек с лекарствами и осторожно положил на раны Ван Линя, потом развернулся и скрылся в зарослях. Ван Линь тут же упал на землю, убийственное намерение медленно заполняло его, в этой жизни его еще никто так не лечил. Сейчас он был слишком слаб и просто лежал в оцепенении. Время медленно шло. Спустя 2 часа послышалась приближающаяся издалека повозка. В этот момент повозка внезапно остановилась. Один всадник быстро побежал от нее в сторону Ван Линя. Это был красивый юноша. Он остановился перед телом Ван Линя и, посмотрев вниз, повернул голову и крикнул: «Старший, он уже труп». Закончив, он слез с коня, пнул Ван Линя и затем вернулся к повозке. Кортеж снова начал двигаться. Когда он поравнялся с Ван Линем, внезапно отовсюду появились огни, и показались страшные улыбки. «Защитники божественной кары, можете отойти, отец не будет вас грабить, оставайтесь позади». Послышалось из зарослей, и 18 разбойников также показались. В мгновение огни факелов ярко засияли, и лекарства на теле Ван Линя начали плавиться, газ без цвета и запаха мгновенно накрыл весь кортеж. «Яд огненных облаков!» — кто-то вскричал от страха. Весь кортеж вместе со своим старшим один за другим почувствовал слабость во всем теле. «Правильно, это специальный яд 18 цветков огненных облаков, ха-ха, после попадания в кровь никто из вас не сможет даже и пальцем пошевелить, даже не думайте о побеге». Кровь полилась рекой, за пару минут вся колонна была вырезана. Непрекращающиеся жалостные крики были слышны со всех сторон, пока 18 разбойников, с ножами в руках и мерцанием огней факелов на их лицах, убивали людей. «Ха-ха, брат, тут есть 3 женщины. На этот раз нам сильно повезло». Лезвие человека со шрамом полоснуло по еще одному человеку, потом он вытащил молодую замужнюю женщину из повозки. Она была довольно красива, но в этот момент она кричала, что было сил, ее лицо было бледным, а глаза полны страха. Мужчина со шрамом засмеялся, правой рукой он начал ощупывать тело молодой женщины, он неприлично улыбался, он начал с шеи, а потом спустился вниз. В этот момент мгновенно подошли еще 2, они схватили еще 2 девушек из повозки и после долгих криков с одной стороны и смеха с другой, скрылись в зарослях, один за другим. Высокий и крепкий парень после вошел в повозку и достал оттуда парчевую шкатулку. Открыв ее, на его лице появилась улыбка и он сказал: «Братья, уходим». После чего все друг за другом сели на коней и ушли вместе с 3 девушками. Мужчина со шрамом нес в руках молодую женщину. Пройдя мимо Ван Линя, он сказал: «Босс, этот малец все еще жив, нам нужно позаботиться о нем, через несколько дней он снова сможет нам послужить». Высокий и крепкий мужчина кивнул и, сев на лошадь, быстро ушел. Человек со шрамом поднял тело Ван Линя и передал кому-то. Собравшись, они все один за другим начали мгновенно исчезать. Только оставшиеся на земле трупы недавно убитых испускали непрерывную ци крови. Когда солнце встало, 18 людей уже прибыли на вершину горы. На склоне горы было размещено небольшое поселение, на его границе большими иероглифами было написано «Лагерь огненного облака». Глава вернулся, открывай. Передняя дверь с грохотом открылась, 18 парней воем немедленно вошли внутрь, мгновенно все поселение оживилось. Рослый мужчина со шрамом на лице схватил рукой молодую женщину, слез с коня и сказал, «Босс, я пойду, немного повеселюсь первый». Говоря это, он быстро скрылся в одном из домов. Все это время девушка, не переставая, жалостливо кричала. Все верзилы уже давно привыкли к такому, поэтому только громко рассмеялись. Что касается оставшихся двоих женщин, их тоже быстро увели. Ван Линя же бросили в клетку с водой позади деревни. Сейчас в полной темноте, не было и лучика солнца, не было слышно ни одного звука, под ногами было пусто. Ван Линь просто плавал в темноте. Тело качалось на поверхности воды в черном мраке. Ван Линь попытался подвигать головой, боль в четырех конечностях тут же дала о себе знать. Казалось, что его внутренности перемололи через жернова, сильный огонь прошел через его тело. Ван Линь, наконец, открыл глаза и полностью пришел в себя. Издалека слышались слабые женские вопли, пока они приходили сюда, они уже были еле различимы. В спокойном черном мраке отголоски крика долгое время повторялись эхом, отражаясь от стен. После потери духовной силы и разрушения изначальной души оба глаза Ван Линя уже не смотрели так, как раньше. Он уже не мог ничего различить в этой темноте, он только осознал, что находится в узком маленьком пространстве, обе его руки связаны веревкой, и тело плещется в ледяной воде. Погруженный по шею в воду, он не мог видеть ее цвета, но отвратительный запах протухшей рыбы часто ударял ему в нос. Иногда эта вода поднималась и охватывала его с головы до ног, проникая в раны на теле. Ван Линь дышал очень редко, с поднятой головой, запечатанной в каком-то далеком колодце, куда звуки плача еле доходили. Вокруг он чувствовал себя очень мирно, он будто лежал в собственной могиле, культиватор, потерявший все сравним со смертным. Взгляд Ван Линя был спокоен, но внутри него глубоко скрытый гнев бушевал словно шторм. Ван Линь, который в прошлом контролировал силы природы, теперь не мог абсолютно ничего. Потеряв духовные силы и изначальный дух, он остался с силой, сравнимой с обычной деревенской курицей. Даже свою сумку он не мог даже открыть. В этот момент он даже не знал, где она находится. Очевидно, что те воины забрали ее. В это время в небе над деревней огненного облака пролетала сверкающая фигура восхитительной Люмии со вспышкой. Она ушла, она даже не смотрела вниз, она даже не знала, что человек, которого она ищет, находится на вершине горы. Ван Линь молчал, но в его глазах в действительности свет становился все ярче и ярче. В водах этого подземелья, как он понял, была духовная энергия, несравнимая с энергией снаружи, которую он когда бы то ни было встречал. Она была очень плотной. Духовная сила передавалась не по земле, а через воду. Глава 373. 373. Комариная тварь. Глаза Ван Линя ярко сверкали, он медленно их закрыл и приступил к медитации. Ван Линь был погружен в воду по шею. Пока он медитировал, слабый след духовной силы в воде медленно усилился. Вот только тонкий слой над телом Ван Линя препятствовал полному ее поглощению. Как только сила уже была готова войти в тело Ван Линя, тонкая пленка отталкивала ее обратно. Спустя время духовная ци в воде подземелья становилась все сильнее и сильнее. Деревня огненного облака даже ночью была хорошо освещена. Со всех сторон был слышны стоны наслаждения. Время от времени были слышны и крики девушек. В этот момент в самом пышно обустроенном доме крупный и хорошо сложенный мужчина сидел в комнате. Перед ним была открытая парчевая коробочка. Внутри находилась светящаяся жемчужина размером с кулак, она испускала нежный свет. Мужчина взял в руки жемчужину и пристально смотрел на нее долгое время. В его глазах горел свет жадности. «Большой шарик, наверняка, имеет хорошую цену», — подумал он. Спустя некоторое время он положил шарик обратно и закрыл коробочку, обшитую бархатом. После его взгляд упал на другие вещи на столе. Он посмотрел на серую сумку. Тут же верзила взял ее в руки, по весу она казалась очень легкой, будто не имела веса вообще. Но больше всего было странно то, что эта сумка не имела отверстий. Мужчина сильно удивился этому. «Что это?» – спросил сам себя мужчина, немного помолчав. Обеими руками он вцепился в сумку, однако какую бы силу он ни применял, как бы сильно ни взбухали синие вены на его лице, открыть он ее не мог. «Это же обычный шелк, верно? Конечно, обычный. Но разорвать не выходит, но шелк боится огня, хм, Тогда я просто попробую его сжечь. Взгляд парня озарила вспышка, и он тут же поднес пламя свечи к сумке. Прошло немного времени, но сумка нисколько не изменилась. Мужчина был ошеломлен, он не мог почувствовать даже малейшее тепло от этой сумки. Хаем, да что же это такое? Мужчина вытащил длинный меч, за этот меч он заплатил большую сумму. Созданный мастерами меч был чрезвычайно остр. Он мог легко разрезать волосок, упавший на него. В это время длинное лезвие меча упало сверху на сумку. После этого он поднял лезвие и посмотрел на сумку. В его глазах тут же появился глубокий шок. Осторожно подняв сумку, он долго смотрел на нее, а потом засмеялся и произнес: «Сокровище, это точно сокровище, если спрятать его у груди, то в критический момент оно спасет мне жизнь. Не думаю, что владельцем этого редкого сокровища был этот уродливый малец. Какая жалость, что ее так мало, иначе соединив вместе можно было бы сшить из нее одежду, вот это было бы действительно отлично». Мужчина бережно спрятал сумку в тайник у себя на груди. Мгновенно его взгляд вспыхнул. «Этот уродливый мальчишка, возможно, знает, где он достал его. Мне нужно спросить его об этом». Подумав об этом, он встал и вышел из дома. Он направился в дальнюю часть селения, где располагалось подземелье. Окружающие, увидев его, тут же приняли вид, что готовы исполнить любой его приказ. Мужчина быстро прибыл ко входу в подземелье. Здесь стояли двое охранников, они болтали друг с другом, но, завидев пришедшего, наспех громко крикнули: «Приветствуем босса». Рослый мужчина только хмыкнул и сказал: «Уродливого мальчишку, которого мы привели, куда вы его кинули?» Ему тут же ответили: «Он в северной комнате. Открывай», — бросил мужчина. Разбойники тут же разошлись по сторонам и, открыв двери, а затем подняв металлическую сеть, громко выкрикнули: «Сделано, босс». Прежде чем они закончили, их тела внезапно затряслись, а из появившегося прохода внезапно показалось тело. Оно приблизилось к железной сетке и прошло сквозь. Послышались звонкие звуки падающего металла, а вслед за ними показался юноша с бесчисленными шрамами на лице. Оба глаза юноша светились холодным свечением, будто его переполняла чудовищная ярость. Взгляд рослого мужчины мгновенно окаменел. Он с глупым видом смотрел на парящего в воздухе человека перед собой. По его телу пошла сильная дрожь. Тут же он развернулся и принялся убегать. Но, успев сделать только пару шагов, он был схвачен огромной невидимой рукой и с щипком огромных пальцев, не успев даже вскрикнуть, со взрывов превратился в кучу плоти и крови. Из его нагрудного кармана тут же вылетела сумка и упала в руки юноши. Этим юношей был Ван Линь. Духовные силы внутри воды подземелья, наконец, прорвались через невидимый слой, и теперь тело Ван Линя может спокойно поглощать духовную силу. Но этой духовной силы было слишком мало. Выйдя из подземелья и убив одного, она почти полностью рассеялась. Ван Линь тут же направил последние остатки сил на сумку. «Комариная тварь!» Немедленно сумка замерцала синим светом, из нее вырвался черный луч, который с грохотом остановился в воздухе и принял вид огромного, размером с холм, комара.